Только этого дерьма мне для полного счастья не хватало. Как я понимаю, в этих ящиках артефакты древних, что вы здесь нашли? Правильно понимаешь. Вот ведь непруха. И эти ящики полные артефактов. Не все. А я, кретин, раньше понять не мог, для чего, когда мы летели сюда, нужна была такая внушительная охрана. Глава 6. Это все стоит очень больших денег. Многие корпорации готовы заплатить очень много кредов за то, что находится в тех ящиках. Валой, мне довелось побывать на одной планете, так там уже 50 лет идет война, и все вот из таких артефактов. И что ты с ними будешь делать? Я бы их с удовольствием уничтожил, но у меня нет взрывчатки. Валой на меня посмотрел, как на ненормального, и спросил, а что ты тогда собираешься делать? Расскажи мне лучше, что у вас здесь произошло, что рвануло наверху и прикончило мохнатых. Хотя нет, рассказывай с самого начала, с момента нападения. А что сначала? Нам сообщили о нападении. Мы, как обычно, заблокировали двери и продолжили работу. Потом профессору сообщили, что мохнатых много, и они используют неизвестное оружие. Тогда мы спустились вниз и стали слушать и ждать, когда все закончится, но все становилось только хуже. Скажи, вы связались с колонией? Не мы, но связались и попросили помощь. Они ответили, что вышлют, но потом замолчали. А связь с ними у вас есть? Уже нет. Все сгорело. Вскоре стало понятно, что мохнатые всех перебьют. Тогда профессор решил испытать одну штуку, что мы нашли здесь. Что за штуку? Это только он знал. Он несколько месяцев изучал ее, и когда погибли почти все снаружи, он ее запитал и опробовал. Эффект получился потрясающим. Много мохнатых погибло, но эта штука проработала недолго, перегрелась и рванула. Мы сами с трудом успели спуститься вниз. А как мохнатые тогда оказались здесь? Так после испытания мы вышли наверх, осмотреть повреждения и оценить полученный эффект. И что произошло? Быстро выяснилось, что не все мохнатые погибли. Пока дверь закрывалась за нами, толпа рассвирепевших мохнатых ворвалась сюда. Мы стали отступать, но они словно обезумели. Профессор их попытался остановить, но они прикончили его и еще нескольких. Их я видел. А вы что? А мы сразу поняли, что дело плохо, и рванули сюда. А те трое в коридоре. Они бежали за нами, но не успели добежать. А как ты сюда попал? У тебя ведь не должно было быть пропуска. Мне профессор его дал. Самый низкий уровень. Понятно, но вообще он не должен был. Он бронетранспортер, тоже не должен был покидать, однако покинул же. Кстати, а что мы там делали? Мы там сбросили несколько замаскированных камер и наблюдали за поведением мохнатых. Вот только в один из дней все камеры неожиданно и одновременно погасли. Что с ними произошло, мы не поняли, вот профессор и отправился туда разобраться с этим вопросом и провести ряд важных экспериментов. Он доэкспериментировался. Сейчас лежит у входа. Он попытался их остановить, но они словно обезумели. «Да уж, наука требует жертв», — сказал я негромко. «Чего?» «Говорю, наука приняла его жертву». Эксперимент не удался. «А вот ты о чем? Теперь объясни мне, что они за неизвестный луч использовали». «Не знаю, нам бы образец оружия, тогда можно было бы что-то сказать, а так и он развел руки». «Теперь объясни мне, откуда у лохматых знания об устройстве дроидов и такое оружие?» «Боюсь, моя теория сильно отличается от теории профессора». «Нет больше профессора и его теории». «А остальные?» «Алана». «Все мертвы». «Алана погибла в танке». «Остались только мы». «А ты как выжил?» «Живучий, и я тебе уже говорил об этом». «А теперь выкладывай свою теорию». «Ну раз профессора нет, не тяни». «Думаю, не было никогда никакого корабля с оружием, упавшего на планету». «Тогда что было?» «Эти мохнатые — искусственно выведенный вид. Их специально вывели древние для охраны их объектов. А не слишком это сложно? Выводить целый вид просто для охраны. Для них это не представляло сложности. Мы здесь обнаружили огромную биолабораторию, созданную ими. Почему ты решил, что мохнатые — это их охранники? Тогда что их влекло сюда?» Профессор говорил, что у них здесь вроде святого места. Это неподтвержденная теория. Думаю, они должны были охранять это место. Такая программа в них заложена древними, но база была разрушена ударом с орбиты. Если бы наносился удар с орбиты, здесь бы находилась одна большая воронка или несколько размером поменьше. Мне довелось видеть, какие последствия бывают после удара с орбиты. Здесь использовалось другое оружие, не такое, как устанавливают на наши корабли. О таком оружии у нас есть только общее сведение. Допустим, ты прав, и что было дальше? Уничтожив почти все, что находилось на поверхности планеты, напавшие улетели. Давай ближе к мохнатым. Так вот, мохнатым стало нечего охранять, и заложенная в них программа засбоила, но как вид они выжили, продолжили жить и плодиться. Вот жили они, жили, а чего им сейчас приспичило напасть на нас? Команда пришла от древних. Чего? Каких древних? Они давным-давно вымерли. Они вымерли, а вот их искин сохранился. Он отдал приказ и вооружил их оружием древних. Это я что, с искином древних общался? Нет, это современный искин. Искин древних мы найти не можем. А как вы тогда сюда проникли? Генераторы выработали свой срок и отключились. В результате часть охраны отключилась. Значит, в горах вы искали искин древних. А ты откуда это узнал? Профессор рассказал. Вообще это было всего лишь мое предположение, но я сразу попал в десятку. Так, пойдем, присядем. Что-то мне нехорошо от всех этих древних. Тебе помочь? Не нужно, сам дойду, и убрал бластер в кобуру. Это ведь оружие профессора? Спросил Валый по пути к ящикам. Его. Он точно погиб? Точнее не бывает. Значит, ты проник через центральный вход. А как же мохнатый там? А ты как думаешь? Даже не знаю, что думать. Те, что мне попались, я прикончил, но подозреваю, что их еще здесь много. Их же много было. Разбежались в ужасе. Мне вот другое интересно, и, устроившись на одном из ящиков, спросил, как вы собирались отсюда выбираться. Мы ждали помощи от колонии. А что колония? Колония молчит. Ты ведь сказал, что она обещала помощь. У нас не осталось больше мощных раций, чтобы связаться с ними, и он посмотрел на рацию, висящую на моем плече. Это точно не достанет до колонии, и она давно молчит. Знаю. Мы думали, вы все погибли. Я жив и чертовски зол, а если в колонии все так же погибли? Вряд ли, и нас все равно здесь не бросят. Прошло 5 суток, и где они? Не знаю. Должны уже давно быть здесь, но учитывая то, что наши и их начальство не ладили, могли и проигнорировать нашу просьбу о помощи.